Глава 14. Визит дамы. Как ни странно, но из услышанного по голосу Виктору больше всего понравилась весть об удушении диссидентов. Лично для него это означало, что раз диссиденты удушены, как класс, то мало кому придет в голову подозревать его, Виктора, в это самое диссидентство. Также оставалось курить в стороне всякие интриганы и демагоги, которые могли по злобе или от зависти, если и напишут телегу, то на нее наверху всерьез смотреть не будут. Правда, здесь могут навесить пиратство, но в отличие от диссидентства это еще доказать надо. Утром перед работой Полина Геннадьевна на 5 минут собрала персонал в торговом зале, поздравила всех с днем освобождения, сообщила, что в райисполком ночью прислал электронку довести до сведения сотрудников, что в Брянске есть пункт по реабилитации лиц, оказавшихся в трудной ситуации, что она и исполняет. Ну, как вы знаете, в эти пункты могут обратить лица бродяжничающие или случайно попавшие в такую ситуацию, когда нет паспорта или денег. Разные там в жизни бывают. Ну, вы знаете, это у нас уже давно есть. Почему разослали напомнить, не знаю. Может, в каком-то городе непорядок нашли, вот закинули рассылку в порядке принятых мер. Ага, значит, можно без паспорта обратиться, как во второй реальности. И что же тут, в кооперативе? Полина же типа считает, что у меня паспорт есть, но у родственников. Как это объяснить? И что там надо в этом пункте? И не подставлю ли я случайно начальство? Только ж как-то все устроилось, хоть и временно. Нет, тут нельзя кидаться, сломя голову, на первый встречный рояль в кустах. Это тебе не роман по альтернативной фантастике. Сперва все нужно разузнать. По офисной трансляции шла программа «Песен военных лет» и в передаче по истории партизанского движения и боев за Брянск. Как потом узнал Виктор, местное управление культуры заранее рассылали сидюки с записями по организациям и предприятиям. Алгоритм инструкции Виктора добил к обеду и кинул Зеленкову. «Пойдет», – ответил тот месседжи. «После обеда подойдет Света, поднатаскайте на своем методе. Вместе составите такую же штуку по ее задаче для Ранова». «Окей», – ответил Виктор. «Да, как тут проблем 2000?» «На мази. Проги штопаем заранее, европезы больше шума наводят». «Окей. А где поближе столовки дешевые?» «ПТУ. К радиотоварам и дальше к оврагу. Комплекс в одни руки без выноса». «Окей», – откликнулся Виктор и подумал. «Ну вот какой-то компромисс между дешевым и здоровым питанием». «Шустро вы с Клавой. Будто бы лет 20 работали». «И есть 20. Я за первую в 78-м сел. Называется Наири. Вот с машины консул». Комплекс оказался по вполне советской цене, 1.50 рубль в местных, и включал в себя морковный салат, рассольник, поджарку с картофельным пюре, чай, хлеб и булочку. Помимо ПТУшников, в столовке тусовались пенсионеры, которым было влом готовить. Интерьер столовки оказался довольно приличненький, в стиле техно, из которого выпадала приклеенная фанатами к доске объявления афиши прошлогоднего концерта Виктора Цоя на стадионе «Десна». Здесь же Виктор увидел первую очередь на раздачу. Правда, двигались люди быстро, потому что черная ленточка транспортера один за другим выдавала готовые подносы с блюдами. И надо сказать, что ничто не подвигает человека на философские обобщения, как предчувствие еды. Итак, первая задача попаданца, то есть выжить, успешно выполнена. Торжественно отметил про себя Виктор, двигаясь людским потоком за хромированным барьерчиком к транспортеру. Я перешел на трехразовое питание, значит, я существую. Вторая задача всех попаданцев в альтернативный мир – адаптироваться. К бытовой культуре во всех смыслах. Ну, здесь процесс пошел. Представить себе социализм без дефицита и очередей, но с компьютерами и интернетом, оказывается проще, чем думают. Вот если бы не напряг с паспортом, с кем посоветоваться? На работе? Не будем. Неизвестно, как отразится. Стоп, Инга. Она человек не заинтересованный, наверняка разбирается, ну, а может, знакомства есть какие. Но надо поближе познакомиться, расположить к себе. Ну, как раз сегодня встречаемся на концерте в Соловьях. Заодно провентилирует насчет этих бомжовок. С этим план есть. Так, пошли дальше. Попаданец по понятиям имеет информацию из будущего и как-то ее использует. Тут опять подлянка, потому что история почему-то всегда другая. Союз не развалился, Чернобыль не взорвался. Проблема 2000 решается. И самое главное, Цой жив. Работаем пока по мелочам. Ждем главную миссию попаданца, завязанную на информацию из будущего. Чего у нас там есть? Ах да, Третья мировая. Ну это нам запросто. Наверху уже все придумали. Отвезут, пригласят, а дальше как на КВН. Виктор подхватил синий пластиковый поднос с лентой и тут же направился к ближайшему столику, из-за которого поднимались уже отобедавшие. Света, а точнее Семиверстова Светлана Викторовна, как значилось в мессенджере, была стройной дамой среднего роста и возраста, с худощавым лицом, на котором выделялись большие выразительные глаза под аккуратными черными бровами и большой, но приятный и даже немного чувственный рот. Темные волосы скромно расчесаны на две стороны и плотно уложены, что придавало даже ей некую беззащитность. Одета она была очень строго, в черную водолазку, подчеркивающую стройность ее фигуры, и темно-серую твидовую прямую юбку до колен, вверх которой растягивали крепенькие бедра. «Меня к вам на сегодня прикомандировали», — пояснила она, взяв один из стульев у стены, присаживаясь рядом с креслом Виктора. «У нас здание на Октябрьской за драмтеатром. Документы уже скинули вам в папку». Из-за кривизны стола их колени оказались рядом, но Светлана это нисколько не смутила, Виктор тем более. «Ну, не будем терять времени». Виктор рассчитывал управиться за час, максимум полтора, однако работа растянулась на все четыре. Дело в том, что Светлана великолепно работала на клавиатуре, разбиралась в архитектуре сетей, явно имела практику работы с субтом и наверняка когда-то программировала на языке высокого уровня, круче бейсика. Но при этом ее явно напрягала своя же система работы с кадрами, ради которой ее и послали, хотя она всячески стремилась не подавать вида. Поэтому приходилось шариться в документации там, где Виктор ждал ответа сходу, да еще дама не всегда помнила, что в этой документации где указано. Приходилось пользоваться контекстным поиском. Виктор быстро пришел к выводу, что Светлана не кадровик, а взятая в подразделении программистка, причем брали ее недавно. К тому же она время от времени отвлекалась от темы и задавала посторонние вопросы. Один из них был «Есть ли у Виктора семья?». Он никак не мог понять, то ли он неожиданно производит такое впечатление, то ли личные вопросы стали для нее остры до невыносимости, но она как-то немного выделялась на фоне обустроенных, увлеченных трудоголиков фирмы «Коннект». «Кстати, о птичках», – задал себе вопрос Виктор. «А что значит «немного выделяется»?» «Все люди разные, каждый немного выделяется». «Почему это мне показалось, что эта женщина немного выделяется?» «Ну, не в смысле, что я на нее вдруг запал, а чем-то не похоже на офисных служащих». «Стоп, как я различаю, похож, не похож, в зависимости от работы?» «Не видно, чтоб тут человека по профессии подгнали, как у Хаксли». «Хаксли, Олдос Хаксли», — сказал себе Виктор. «Бедный английский писатель. Если бы вы знали, сэр, как вас опошлили наши либералы, каким проповедникам невежества и дикости они вас выставляют. Они десятилетиями носятся с мыслью, неизвестно как вытащенную из написанного в дремучем 32-м году романе «О дивный новый мир». Любая попытка научно переустроить общество якобы всегда ведет к подавлению и деградации личности». Само желание создать для общества теорию, которая позволяет ученым не только говорить «во, какая фигня получилась», глубокомысленно ковыряя в носу и отдав будущим политикам по принципу «а, авось лучше выйдет». Любая попытка показать, пусть приближенно, что и как надо исправить в разлаженном механизме, зародыши объявляются преступлением и сатанизмом. И тут же те, кто у нас бьют себе пяткой в грудь, называя себя либералами, требуют всем поголовно менять менталитет. То есть не просто подавить свободу собственной личности, а уничтожить ее начисто и вырастить на пустом месте геномодифицированный организм. Если же посмотреть, что пытаются вырастить, то выходит, что человеческое существо ради его свободы личности надо заставить халуйствовать, приучить уважать не других людей, а наворованное им богатство. Загадить ему мозги до потери чувства Родины, превратить из коллективного существа, каковым, собственно, и был человек с тех пор, как он слез с дерева и отбросил хвост, в корыстного себялюбца, готового перегрызть глотку ближнему. Может, либерала в роддоме с тоталитаристами перепутали? Вот ему, Виктору, когда он попал в другой, Бериевский, 58-й, никто менять менталитет не пытался, да и окружающим тоже. Ну, все шло как-то естественно. Едой народ себя обеспечил, одеждой, то есть органические потребности удовлетворил. Что выше органических потребностей? Да, безопасность. Безопасность страны – армия, безопасность от гопников – милиция. А садмил – безопасность от болезней, бесплатной медицины. Мой дом – моя крепость. Жилье с нормальными удобствами. Без семейки, квартиры в Сталинках, вип-квартиры в домах стахановца. Ради этого трудились. Все по пирамиде Маслоу. Второе попадание, 38-й у белых, между степенями пирамиды. Потребность в еде, великий голод на памяти, в одежде, в тепле, выше, защита от германского нашествия. И ради этого народ соглашался даже с репрессиями. С одной стороны диктат, с другой же общественный договор. Странный, не демократический, но все-таки договор. И что ж тогда здесь? К безопасности уже привыкли. Как у нас ошибались в СССР, думая, что народ будет вечно жить памятью о Великой Победе. Дальше в пирамиде Маслоу общественные ценности. дружба, любовь, своя тусовка. То есть войти в круг людей с такими же интересами. А вот на этом уже тут, похоже, и играют, рассудил Виктор. Но играют по-другому, чем у нас. У нас, чтобы быть в своей тусовке, нужны соответствующие шмотки. И по принципу дифференциации штанов начинается строиться дружба и любовь. Та или иная вещь нужна человеку не для того, чтобы просто ее использовать. Она еще должна выразить его личность, чтобы его взяли в эту тусовку. В итоге у нас масса разных вещей, которыми делают одно и то же. Различие вещей создает видимость индивидуализации. Главное у нас не быть, а казаться. Поэтому человек и старается иметь больше денег, чтобы иметь свободу. Нет, не свободу быть собой, а свободу казаться тем, кем хочет. При этом бизнес делает его рабом вещей, не тем, что предлагает ему все новые блага, это даже хорошо, а тем, что без вещей в нашем обществе человека нет. Человека нет как личности. Здесь же, насколько Виктор успел просечь, в тусовку берут за умение. И даже любят, видимо, за то же, раз у них в кино супергерой-машинист. Конечно, любят не за один профессиональный разряд, но ведь у нас любят не только за бабки, к счастью. Скажем так, неумеха имеет мало шансов, так вернее. И наоборот, когда у человека золотые руки и голова, будут и квартиры, и колбаса, и прикид. И не то, чтобы это кто-то изобрел и внедрял. Это же наше, природное, из народных традиций, испокон так велось. Поэтому люди в этом несбыточном СССР работают не только ради еды, одежды или квартиры. Для этого достаточно быть ленивым исполнителем. Они работают сверх для того, чтобы уметь. Уметь лучше других, чтобы занять свое место в иерархии. Чтобы не быть изгоем, чтобы были друзья, уважение, чтобы девушки любили. Здесь надо доходить в своей работе до совершенства, изобретать, учиться исследовать. Это еще не то, что рисовали фантасты, но что-то от вековой мечты уже есть. А самое главное, это можно пощупать. Оставалось только выяснить, почему это не было у нас, если все так понятно и просто. Так, во всяком случае, ясно, это что странного Светлане. Похоже, что кадровики не ее постоянная тусовка. Как-то интуитивно это ощущается, типа классового чутья. Кстати, о классовом чутье. Видать, 100 лет назад это чувство своей тусовки было больше, наверное, развито. Вот и определяли по нему, кто чуждый представитель, а кто нет. Ну, хотя, правда сказать, больше определять было не почему. Светлана Викторовна, подождите, стык, это вы о чем? Ну, стык он и есть стык, во всех новых учебниках. Ну вот, программный стык там, меню, кнопочки. А, в смысле интерфейс? Ой, вы извините, я привык еще к старым обозначениям. Наверное, еще на первых на Ире работали или на Мире? Да. Как вы догадались? Вы несколько раз сказали рабочая станция. Обычно так говорят о малых АВМ вне сети. Да, японский бог. Опять это вечная проблема всех разведчиков, подумал Виктор. Почему-то многие фантасты не описывают другой мир в деталях. То ли считают, что по мелочам все будет как у нас, то ли думают, что это не так важно. А вот и фигушки. Попаданец может проколоться на любой ерунде, даже в тех вещах, которые, как ему кажется, он прекрасно знает. Когда они уже к концу рабочего дня все-таки добили эту кадровую задачу, дама зашла к Кондратьеву, и минут через 7 Кондратьев почему-то вызвал Виктора к себе и спросил, что бы он предложил улучшить в таких занятиях. Виктор от неожиданности слегка смутился. Светлана тоже здесь сидела в кабинете, но все же решился сказать напрямую честно. Ну, не знаю, может, не совсем этично говорить кое-какие замечания по заказчику. Ничего-ничего, здесь вполне нормально, успокоил Иван, говорите. Слишком много времени нерационально ушло из-за того, что на встрече не было такого представителя заказчика, который бы в совершенстве знал свой предмет. Сами процедуры, чтобы не рыться в инструкциях. Я, конечно, ничего не имею против Светланы Викторовны, но она, если я правильно понял, компьютерщик и недавно в этой сфере. А присутствие при беседе еще и опытного кадровика, даже если он совершенно не знаком с электронным документооборотом, сократило бы время, ну, в несколько раз. Светлану, как показалось Виктору, его слова несколько огорчили, но она тут же широко улыбнулась и ответила: «Да, вы правы. Так и собирались сделать, но, к сожалению, у второго человека была срочная работа, начальство загрузило, вот мне пришлось ехать одной. Уж извините». «Да нет, что, было очень приятно с вами поработать». Она попрощалась и вышла. Кондратьев пару секунд стоял неподвижно, затем приложил палец к губам, порывистым движением взял со стола блокнот, вырвал страницу, положил на столешницу, что-то написал на нее фломастером и показал Виктору. Тот прочел про себя: «Не тяните с паспортом». «Сейчас уже почти 5, конец рабочего дня и гуляние», – произнес слух Кондратьев. «И не забудьте кассиру за дневной, а то уйдет». «Так, эти заметки нам больше не нужны». С этими словами он бросил листок в пасть Шредера. «Понял», – улыбнулся Виктор. Почему он боялся сказать это вслух? Что-то нехорошее наклевывается. Надо форсировать. Итак, задача – добиться дружеского расположения Инги, чтобы она тут же не сдала меня при расспросах насчет паспорта. Именно дружеского и только. Разбитые сердца, слезы, истерики – у меня в план не входят. Виктор взглянул на часы. Был еще запас времени для подготовки и обдумывания действий. Рубашка свежая, брюки со стрелкой, джемпер не мнется. Что брать с собой? Намеки этого любителя старины ничего не значат. Возможно, это Инга и не ищет ничего, кроме обычной компании светского общения. Все эти интернетовские инструкции по пикапу, на которых постоянно натыкаешься при серфинге, лучше забыть, подумал Виктор. Они наверняка могут быть расценены здесь как пошлость и озабоченность. Личный опыт 70-х-80-х, все-таки он рассчитан на партнерш минимум лет на 10 моложе. Наконец, самое простое – подождать развития обстоятельств. Но здесь поджимало время, и явно не просматривалось причин для Инги кидаться на шею какому-то неизвестному гастарбайтеру, особенно если она из тех, кто пользуется Шанелью. Поразмыслив, Виктор решил остановиться на универсальном советском презенте – коробке конфет, разумеется, шоколадных. Коробки конфет дарили всем – от врачей, преподавателей до друзей, детей и секретарш, так что, в отличие от цветов или коньяка, никакого явного или скрытого сексуального подтекста в них не наблюдалось. Кроме того, есть вдвоем конфеты можно было без всякого повода. Коробку он взял в том же подвальчике, длинную вишнево-коричневого цвета в целлофане за 16-20. «Свежие?» – на всякий случай спросил он продавщицу. «А что, теперь где-то дают не свежие?» «Пожалуйста, вот срок изготовления. Можете запросить фабрику, проверить по штрих-коду. Да нет, это я так, для перестраховки». «Ну зачем же так говорить? Мы стараемся, следим. У нас компьютерный учет, вот замечания, пожелания. Первое место по итогам квартала по поиску новых услуг для покупателей». «Ну простите, пожалуйста, я не хотел вас обидеть». «Ничего. Иные тоже так приходят, задумываются, спросят по старой памяти. А один, знаете, что даже сказал? А мне приятно услышать, что товар свежий. Представляете?» К концу дня природа словно сжалилась над брянцами. Ради праздника распогодилась и потеплела. На остановке и в троллейбусе Виктор время от времени озирался, но знакомого хвоста не обнаружил. Заметил лишь то, что на новой остановке крыша из гофрированного алюминия. Как ее здесь не сперли? Впрочем, тот чувак никак на специалиста по наружке не смахивал. Заметен, физподготовки нет, неосторожен. Если слежка продолжается, то его наверняка сменили. Продолжается кем? Ну, явно это не КГБ, не МВД и даже не сколь солидный ОПГ, которое может найти как каких-нибудь ветеранов оперативно-сыскной работы или уголовников, опытных по части конспирации. Частных охранных агентств здесь наверняка еще нет, да и крупных по нашим меркам ОПГ нету или почти нету. Со звонками тоже. Или очень торопятся, не до изысков, или их мало. Вот и вяжутся со всеми лохами. Наконец, вариант «все это паранойя». И привязался тут случайный нарк.